Яблочный сад. Мы все еще отступаем. Небо пожелтело от пыли, и во рту перепойная горечь. Руки пахнут лошадиным потом. Я с трудом сворачиваю махорочные цигарки. Идем по чахлым лесам и ржавым болотам. Артиллерия разворотила шоссе. Лошади поминутно спотыкаются в глубоких ямах. Я подолгу смотрю вперед пустыми глазами. Больше версты бежала за мной сумасшедшая гродненская баба, хватала за стремя и хотела поцеловать сапог. У нее умер ребенок, пала корова, а ее изнасиловали обозные солдаты. Я хлестнул коня и ускакал. Редкие звезды заблестели на небе, как скупые мужские слезы. Мы шли шагом через пружаны, за рекой в холодном пару кричали лягушки. Ночевали мы в белом доме со стеклянным крылечком, с расстроенным роялем и глубокими мягкими креслами. Окна были открыты, и сада сладко и густо пахло яблоками. «Совсем как у бабушки на каникулах», — говорил Козловский, дымя папиросой. «И герани, и яблоки, и лягушки квакают. Нет только гимназистки в коричневом платье, в которую полагалось влюбляться». Мы с Щепкиным пошли в местечко. Щепкин спрашивал у всех евреев, стоявших у калиток, где здесь можно побриться. Веснущатый юноша провел нас с заднего крыльца к старому парикмахеру. «Вас побрось?» — спросил он удивленно. «Я сам не знаю, что делать. Одни говорят, уходите, потому что будет бой, и казаки подпалят местечко. Другие говорят, сиди, куда ты пойдешь с малыми детьми?» «Оставайтесь», — уверенно сказал Щепкин. «Будет бой, в погреб полезете, а уйдете — все перемрете». «Рива!» — крикнул парикмахер в заднюю комнату. «Его благородие господин офицер говорит, чтобы мы оставались». Пришла грудастая еврейка с сизым лицом, и комната быстро наполнилась детьми, старухами, почтительными пожилыми евреями. Они волновались, кричали и показывали на парикмахера худыми желтыми пальцами. «Мы все разом решили, да не уходить», — перевел нам весь этот шум парикмахер. Потом он неожиданно рассердился и крикнул: «Дайте мне спокой! Что? Должен же я побрось господ офицеров! Щаевек, гевек!» Евреи стихли и ушли. Пока парикмахер брил Щепкина при свете жестяной лампочки, деликатно придерживая его за нос табачными пальцами, я сел к колченогому столу и потянул к себе засаленный разорванный огонек. Бились о стекло мухи за желтыми заштопанными занавесками. В тусклом зеркале я тщательно рассмотрел себя. Черное, с лихорадящими глазами лицо. Ночью я лег с Вебелем в саду. В траву гулко падали яблоки. Во сне я ворочался и кого-то звал. Кого? Не помню. На рассвете я проснулся. В густую ночь сочился серый обыденный день. Между яблонями стоял туман. Я посмотрел на звезды, ставшие в ах сто крат ярче перед рассветом. Вспомнил Хатиджи, встречу с Наташей, и в горле застрял шерстяной раздутый комок. «Где нет печали?» — подумал я и закурил. В жизни нет ничего выше любви, выше сродства людей. Падали яблоки и пели по местечку охрипшие петухи.